Была у Марины и еще одна достойная соперница в лице поэтессы и эссеистки Зинаиды Гиппиус, жены Дмитрия Мережковского. Известен их литературный салон, а саркастические замечания этой четы мгновенно распространялись по всему Парижу. Марина с трудом выносила шпильки в свой адрес со стороны собратьев по цеху. В конце концов, нападки показались ей столь обидными, что она поссорилась даже с крестным отцом Мура, писателем Алексеем Ремезовым, из-за вполне невинной его шутки. А ее негодование достигло предела, и это вызвало уже настоящий взрыв, когда во время литературного конкурса, организованного к Рождеству 1925 года журналом «Звено», стихи ее, посланные в редакцию анонимно, как было положено по условиям конкурса, даже не прошли в число отобранных для него произведений. Как назло, в жюри входили и Георгий Адамович, и Зинаида Гиппиус. Этого оказалось достаточно, чтобы Марина заподозрила мошенничество, заговор, и вместо того, чтобы проглотить обиду и разочарование, написала в редакции «Звена», раскрывая махинации, жертвой которых, по ее мнению, стала. Обвинение обернулось против нее же самой. Многие коллеги принялись проливать слезы над столь плохим характером у поэта, обладающего таким великим талантом. А годы спустя Георгий Адамович признался. «Была еще Марина Цветаева, с которой у нас что-то с самого начала не клеилось, да так и не склеилось, трудно сказать, по чьей вине. Цветаева была москвичкой, с вызовом петербургскому стилю в каждом движении и в каждом слове. Настроить нашу ноту в лад ей было невозможно, иначе, как исказив ее. А что были в цветаевских стихах несравненные строчки?» Кто же это отрицал? Как некий херувим, без всякого преувеличения. Но взять у нее было нечего. Цветаева была, несомненно, очень умна, однако слишком демонстративно умна, слишком по-своему умна, едва ли не признак слабости, и с постоянными заскоками. Была в ней вечная институтка, княжна Джаваха, с гордо закинутой головой, разумеется, русой или еще лучше золотистой, с воображаемой толпой юных поклонников вокруг. Нет, нам это не нравилось. Было в ней, по-видимому, и что-то другое, очень горестное. К сожалению, оно осталось нам неизвестно. Цитируется по книге Марии Разумовской, Марина Цветаева, «Миф и действительность. Москва. Радуга. 1994. Страница 198-199. Примечание переводчика». Даже приезд в Париж, объект ее недавнего увлечения Александра Бахраха, не привел к примирению Марины с интригами и злословием русской эмиграции. Увидевшись с человеком, которого, как ей казалось, она любила в 1923 году, Цветаева почувствовала себя неловко, как по отношению к себе самой сегодняшней, так и по отношению к той женщине, какой она была вчера, перед лицом предмета своей самой сильной из выдуманных страстей. Свидание влюбленных былых времен свелось к разочарованию для них обоих. Расставшись в тот вечер с Мариной, Бахрах испытывал печальные сожаления. Ему оказалось достаточно обменяться с ней несколькими словами, чтобы догадаться, во всех случаях инстинкт подталкивает ее к отрицанию, надлому, вызову. Впрочем, этот вызов она бросала в равной степени и окружающим, и самой себе. Сам Александр Бахрах вспоминает об этой встрече так. «Моя первая встреча с Цветаевой после предшествовавшей ей длительной переписки произошла на квартире ее друзей, у которых она по приезде в Париж на короткий срок поселилась. Встреча эта произошла при многочисленных свидетелях и была окружена оттенком показной светскости и с бисквитами к чаю. Что-то в окружающей обстановке звучало, как фальшивая нота. Сама Цветаева это сознавала и спустя несколько лет писала мне: «Я перед вами виновата, знаю. Знаете в чем? В неуместной веселости нашей встречи. Хотите другую, первую?» Всерьез. Александр Бахрах из книги «По памяти, по записям». Цитируется по книге Марины Цветаевой в воспоминаниях современников «Годы эмиграции». Москва, Аграф, 2002, страница 199. Примечание переводчика. Трезво рассматривая положение поэта среди непонимающих его современников, она напишет в начале 1926 года, создавая одно из важнейших своих эссе «Поэт о критике». «Когда я слышу об особом, одном каком-то поэтическом строе души, я думаю, что это неверно. А если верно, то не только по отношению к поэтам. поэт — утысячеренный человек».